«А у тебя сиськи растут слишком быстро. Уже начинают подымать тряпицу, прикрывающую девчоночью грудку. Они это видят, и я вижу, что видят. И ничего хорошего не получится, даже если я отдам тебя за какого-нибудь паренька из поселка. Файга, ты его помнишь. Он был ласковым с лошадьми и играл с тобой в господском дворе. Я собирала для него всякие обрезки и куски хлеба, чтобы он отнес другим. Бесс, его мать, знала, как я смотрю на это, и соглашалась. Она за сыном доглядывала истребиным оком, как я за тобой. Но надолго это бы ничего не решило, доченька. Нам нет защиты никакой. Особенно при твоем пристрастии к туфлям. Ты этим подхлестывала, гнала в рост свои сиськи и торопила старую женатую пару. А они уж и губы раскатали. Пойми меня, нет никакой защиты, и никакой ни Библии, ни катехизисом ты не прикроешься. Я пыталась говорить со святым отцом. Надеялась, что если выучимся буквам, настанет день, когда ты сможешь чего-нибудь достичь. Святой отец был сама доброта и отвага, сказал, что это Богу угодно. И неважно даже, пусть его накажут деньгами ли, посадят во строк или будут охотиться за ним с ружьями, как делали это с другими священниками, которые учили наших читать. Он полагал, мы будем сильнее любить Бога, если узнаем буквы, чтобы читать о нем. Не знаю насчет этого. Знаю только, что в учености есть волшебство. Когда высокий мужчина с желтыми волосами пришел обедать, я увидела, что еда ему не по нраву, и заметила в его глазах нечто, говорившее, что он не верит ни сеньоре, ни их сыновьям. Его пути, подумала я, к их путям не льнут. Страна его далеко, и в сердце у него нет зверя. Я ведь не знаю даже, кто твой отец. Там так темно было, я никого из них не разглядела. Пришли ночью и потащили нас, трех девчонок, и Бес тоже, в сушильню. Там тени. Мужики, сидящие на бочках, сидели, встали. Сказали, что им приказано нас обратать. Нет защиты. Быть в этом мире женщиной — все равно, что быть раной открытой. Обиды, надругательства и месть. По кругу много сезонов. Вождь наших семей против вождя чужих. Мне кажется, мужчины этим упиваются, готовы надругаться над кем угодно, над скотиной, женщинами, над водой и полем. И так все накалялось, пока мужчины, их семей не сожгли наши дома и не собрали всех, кого не вышло убить, сразу на продажу. Связали друг с другом лианами и 4 раза продавали. Каждый раз куда-то гнали, опять кого-то отбраковывали, опять люди умирали. То больше нас становилось, то меньше. Пока всех не загнали во строк. Тут мы увидели людей, которых приняли сперва за больных или мертвых. Скоро узнали, что нет, не то. Это их кожа сбила нас с толку. Те, что нас охраняли и продавали, были черные. У двоих были шляпы и странные тряпки на шее. Они нас уверили, что отбеленные не собираются нас есть, а мучение все длилось. Иногда мы пели, иные между собой дрались. Но по большей части плакали или спали. Потом отбеленные нас разделяют и емлют в лодке. На них мы поплыли к большому дому, который сделан так, чтобы плавал по морю. В каждой воде, что в реке, что в море, спод низу живут акулы. И те отбеленные, что охраняли нас, довольны были, что нас много, радовались, как акулы радуются, когда много еды. Я думала, сюда плывите же акулы. Но акулы ходили кругами и не трогали меня, словно знали, что по мне лучше их зубы, чем цепи на шею. Вокруг пояса и на щиколотке. Когда лодка перевернулась, кто-то из наших выпрыгнул, кого-то затянуло под низ, и мы не видели, как в воде расплывалась их кровь, пока нас, тех, кто уцелел, не вытащили и не поместили под стражу. Нас завели в тот дом, что плавает по водам, и мы впервые увидели крыс. Все мысли были только о том, как бы это исхитриться умереть. Некоторые пытались, кому-то удалось. Отказывались есть помасленный ямс, душили себя за горло, кидались к акулам, которые за нами плыли всю дорогу. Я понимаю, нас хлестать плетьми им по душе, но я заметила, что им приятно и своих мучить. во всем бессмыслица.